Он-то лучше всех знает, насколько я высоко ставил и ставлю Анну Андреевну. Но они не верят. Убеждены, что я и сейчас еще завидую ей. Ведь вы тоже слышали. Еще бы не слышала, и сколько раз. Я киваю смущенно. Да, но я знала, что это неправда. Всегда знала. Так я вам и поверил. Наверное, и вы, как они все твердили, Ахматова мученица, а Гумилев изверг. Он встает, шумом отодвигая стул. Господи, какой вздор! Ведь, как вы знаете, хотя мне казалось, что ее стихи ровно ничего не стоят, я первый стал печатать их. А когда я понял, насколько она талантлива, я даже в ущерб себе самому постоянно выдвигал ее на первое место. Он, как всегда, когда волнуется, начинает шагать взад и вперед по кабинету. Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. Конечно, были стихи, которые я не хотел, чтобы она печатала, и довольно много. Хотя бы вот «Муж хлестал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем». Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак, а у меня и фрака тогда еще не было, и цилиндр у меня, правда, был, хлещу узорчатым вдвое сложенным ремнем не только свою жену Ахматову, но и своих молодых поклонниц. Я не выдерживаю их и хочу, представляя себе эту нелепую картину. Он круто останавливается. «Смеетесь?» А мне, поверьте, совсем не до смеха было. Я старался убедить ее, что таких выдумок нельзя печатать, что это неприлично, дурной вкус и дурной тон, и не следует писать все время о своих вымышленных любовных похождениях и бессердечных любовников. Ведь читатели все принимают за правду и создают биографию поэта по его стихам. Верят стихам, а не фактам. «Николай Степанович, разве можно так об Ахматовой? Перестаньте!» Но он, войдя в азарт, машет на меня рукой, заставляя меня замолчать. «Но, Николай Степанович, — перебиваю я его, — вы ведь всегда утверждаете, что в стихах надо говорить то, что еще никто не говорил». Я втягиваю голову и жмурюсь, ожидая взрыва его возмущения. Но он вдруг начинает громко смеяться. «Правильно, вы меня ловко подцепили». Он вытирает слезы с глаз. «Довольно, довольно, а то я черт знает до чего договорюсь. Ни слова, ни звука о прошлом. Запрем его на три поворота, а ключ бросим в пучину морскую. Давайте жить сегодняшним днем и для начала выпьем чаю». У меня от воспоминаний даже горло пересохло, и как я устал. Бергсон недаром считает, что прошлое пожирает настоящее. Но я предпочитаю все же, чтобы не прошлое, а будущее пожирало настоящее. Ведь будущее всегда полно надежд, пусть несбыточных, а в прошлом одни разочарования и огорчения. Панихида по Гумилеву в часовне на Невском. О панихиде нигде не объявляли, и все-таки часовня переполнена. Женщин гораздо больше, чем мужчин. Хорошенькая заплаканная Аня беспомощно всхлипывает, прижимая платок к губам, и, не переставая, шепчет: «Коля, Коля, Коля, ах, Коля!» Ее поддерживают под руки, ее окружают. Ахматова стоит у стены, одна, молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она, Ахматова. Еще одно из моих немногих воспоминаний об Ахматовой — о ее первом после многолетнего перерыва публичным выступлением в доме.